Глава 4. Кабинет мистера Трайлера представлял собой квадратную комнату, полностью заставленную тяжеловесной дубовой мебелью конца прошлого века. Очевидно, ее не меняли со времен деда, а то и прадеда, теперешнего владельца. В центре большого письменного стола красовался старинный письменный прибор, очевидно, тот самый, о котором говорил мистер Трайлер, самого Фрэнсиса Дрейка. Рядом на особой деревянной подставке лежала морская подзорная труба, тоже, судя по всему, принадлежавшая прославленному капитану. «Доброе утро, господа», — вежливо поздоровался с Шерлоком и доктором Ватсоном хозяин дома. «Не желаете ли чаю? Я скажу Мэри, чтобы она приготовила. Кухарку Клэр я отпустил. Незачем ей присутствовать при нашем разговоре». «Благодарю», — чуть склонил голову великий сыщик. «Но я хочу сразу же приступить к делу. Могу я осмотреть дом?» «Да, разумеется», — ответил мистер Трайлер. «Я сам покажу его». Следующие полчаса мы посвятили осмотру особняка. Он оказался не таким большим. Всего 9 комнат. 3 спальни, гостиная, кабинет, библиотека, столовая, кухня и ванная комната. Везде стояла одна и та же тяжелая, неуклюжая мебель, а стены комнаты коридоров были украшены морскими пейзажами и многочисленными мужскими и женскими портретами предков мистера Трайлера. У одной из картин на первом этаже старый джентльмен остановился. «Вот он, знаменитый Фрэнсис Дрейк», — сказал мистер Трайлер, с гордостью указывая на портрет мужчины в красивом старинном камзоле и со шпагой на боку. Отважный капитан был изображен во весь свой рост, и, что называется, при полном параде. Очевидно, художник запечатлел его в самый важный и торжественный момент жизни, когда знаменитого капера или флибустьера, корсара, пирата, кому как нравится, посвящали в рыцари. Умное, волевое, решительное и по-мужски красивое лицо сэра Фрэнсиса было торжественно спокойно, а во всей его позе и фигуре чувствовались сила, уверенность и достоинство. Да, этот человек знал себе цену и умел показать другим, что он вполне заслужил те награды, которыми его осыпала английская королева Елизавета I. Было за что. Дрейк получил их не за свое происхождение или же паркетное шарканье при дворе, а заслужил исключительно шпагой и отвагой, добыл, что называется, своими руками. Он долгие годы верой и правдой служил британской короне, защищая ее от врагов. Прежде всего испанцев, покорял моря и океаны и завоевывал территории в Новом Свете. В частности, он первым открыл Калифорнию. В правой руке сэр Фрэнсис сжимал свернутую карту. Холмс задержался возле портрета, достал из кармана лупу и начал внимательно изучать изображение. Через некоторое время он обернулся к мистеру Трайлеру и спросил: «Это ведь прижизненное изображение, верно?» «Трудно сказать», — пожал плечами пожилой джентльмен. «Картина была написана в самом конце XVI века, но непонятно, до или уже после гибели сэра Фрэнсиса. Художник, к сожалению, тоже неизвестен. Портреты и часть личных вещей командора достались, как я уже говорил, его младшему сыну Джону, а затем были перевезены в этот особняк. Это произошло уже в начале XVII века при внуке командора Уильяме. За 2,5 столетия в доме сменилось 6 поколений нашей семьи. И непосредственно ко мне картина перешла от прабабушки, внучки Уильяма. Поэтому, кстати, моя фамилия не Дрейк, а Трайлер. Я наследник по женской линии. По мужской, к сожалению, уже никого не осталось. Портрет когда-нибудь реставрировали?» Поинтересовался Шерлок. «Нет», — покачал головой хозяин. «В этом не было нужды, ведь он не представляет какой-то особой художественной ценности. Да, старый, самый конец XVI века. Однако живописец неизвестен. И, как считают знатоки искусств, вряд ли это был кто-то из великих мастеров прошлого. Скорее всего, местный художник-самоучка. Портрет дорог нам как семейная реликвия. Никто и никогда не рассматривал его с точки зрения цены или продажи на художественном аукционе. Вы сказали, что ваша дочь занималась живописью. — уточнил Шерлок. «Значит, она знает, как можно очистить и подновить старую картину». «Честно говоря, не знаю», — немного удивился мистер Трайлер. «Нужно спросить у нее самой». Он позвал дочь, и Шерлок задал ей тот же вопрос. Мэри немного подумала и кивнула. «Да, мне известно, как это сделать. Я брала уроки у Патрика Вебера, очень хорошего художника, и он научил меня разным приемам работы с масляными красками, в том числе и тому, как снимать старый слой и наносить новый. Но для чего вам это нужно, сэр?» «Посмотрите сюда, на эту карту в руке Дрейка», — сказал Шерлок. «Если приглядеться, то на ней можно различить какой-то рисунок. Интересно, что там было изображено. И еще я вижу на нем какие-то буквы». «В этом нет ничего необычного», — пожал плечами хозяин дома. «Насколько я знаю, в XVI веке было принято рисовать портреты мореплавателей и путешественников с картами в руке. Это была прямая отсылка к тому, чем они занимаются и чем прославились. Заметьте, мистер Холмс, морские карты тогда тоже считались произведениями искусства и ценились весьма высоко. Они даже преподносились в качестве подарка венценосным особам. Но все же, — продолжал настаивать Шерлок, — нельзя ли очистить эту часть портрета от грязи и полностью раскрыть изображение? Копоть и время сделали свое дело. Сейчас почти ничего не видно. Я с большим трудом смог что-то различить». Мэри подошла поближе к картине, посмотрела, затем кивнула. «Пожалуй, я смогу это сделать. Тогда будет лучше видно». «Отлично», — обрадовался Шерлок. «Давайте перенесем портрет в кабинет и посмотрим, что из этого выйдет». Холмс и доктор Ватсон не без труда сняли картину со стены. Она, как я поняла, оказалась довольно тяжелой и притащили в кабинет на втором этаже. Мистер Трайлер убрал с письменного стола свои бумаги, снял письменный прибор и подзорную трубу Дрейка, освободил место. Мэри принесла из своей комнаты баночки, бутылочки, тряпочки и кисти. Картину положили на столешницу лицом вверх, поставили рядом несколько подсвечников с зажженными свечами, чтобы было светлее, и девушка приступила к работе. Она поочередно открывала пузырьки, смачивала какой-то жидкостью свои тряпочки и осторожно протирала правую нижнюю часть картины, где была изображена карта. В кабинете появился крайне резкий и неприятный запах, и мне пришлось на время покинуть его и спуститься на первый этаж. Иначе мое тонкое острое собачье обоняние серьезно пострадало бы от этих реставрационных манипуляций. Примерно через полчаса работа была закончена, и я снова поднялась по лестнице. Не могла же я пропустить самое интересное. Шерлок, доктор Ватсон и Мэри склонились над картиной и что-то внимательно рассматривали. Великий детектив вооружился лупой и буквально водил носом по поверхности портрета. А Ватсон и Мэри держали канделябры, чтобы ему было лучше видно. Узкие окна в комнате, помимо ставен, были закрыты еще и плотными пыльными шторами. Дневной свет через них почти не проникал. Наконец Шерлок распрямился и с удовлетворением произнес: «Как я и думал». Затем обратился к доктору Ватсону: «Дорогой друг, вы захватили с собой саквояж?» Ватсон кивнул. Он никогда не покидал нашу квартиру без своего докторского набора. Это была многолетняя, давно устоявшаяся привычка, ведь его в любой момент могли позвать к больному. «Пожалуйста, достаньте скальпель и пару пинцетов», — попросил Шерлок. «Что вы собираетесь делать?» — удивился мистер Трайлер. «Нужно провести небольшую операцию», — чуть улыбнулся великий сыщик. «Вскрыть тайник, который находится в этом портрете». «Тайник?» — еще больше удивился старый джентльмен. «Но где же он? Я ничего не вижу». «Сейчас я вам покажу», — загадочно произнес Холмс.